Часть четвертая. В марте вырастали дни. Начинало греть солнце. Бурел и таял снег. Долго зеленели сумерки. Веснами добычи было больше, потому что все лесные жители чуяли уже тревогу предвесны, томящую и зачаровывающую. Бродили полянами, откосами, лесами, не смея ни бродить, безвольные во власти предвесенней земли. И их легко было ловить. Всю добычу самец приносил самке, сам он ел мало, только то, что оставляла ему самка. Обыкновенно это были внутренности, мясо грудных мышц, шкура и голова, хотя у головы самка всегда съедала глаза, как самое вкусное. Днем самец сидел на лапе корня. Светило солнце. Слабый и мягкий шел ветер. На дне оврага шумел черный и поспешный теперь ключ, резко вычерченный белыми берегами снега. Было голодно. Самец сидел с закрытыми глазами, втянув голову в шею. И в нем была покорность, истомное ожидание и виноватость, так не вяжущаяся с его суровостью. В сумерки он оживлялся. В него вселялась бодрая тревога. Он поднимался на ноги, вытягивал голову, широко раскрывал круглые свои глаза, раскидывал крылья и снова складывал их, бил ими воздух. Потом, снова сжимаясь в комок, втягивая голову, жмурясь, ухал. «У-гу-гу!» — кричал он, пугая лесных жителей. И эхо во враге отвечало «У-у-у!» Были синие сумерки. Небо вымащивалось крупными новыми звездами. Шел маслянистый запах сосен. Во враге стихал на ночь в морозе ручей. Где-то на таках кричали птицы, и все же было величественно тихо. Когда темнело окончательно, и ночь становилась синей, самец, крадучись, бодро виновато, осторожно расставлял большие свои ноги, не умеющие ходить по земле. Шел в гнездо к самке. Он ликовал большой, прекрасной страстью. Он садился рядом с самкой, гладил клювом ее перья. Самка была доверчива и бессильна в нежности. На своем языке, языке инстинкта, самка говорила самцу: «Да, можно». И самец бросался к ней, изнемогая блаженством страсти. И она отдавалась ему.